Глава 6. В зале людей прибавилось. Их взоры сейчас же устремились ко мне, стоило нашей процессии появиться на балконе. Высокомерные, недоуменные, уничижительные, равнодушные, они разом уставились на меня, отчего мое тело тут же пробил ледяной озноб. Но выбора у меня не было, и, собрав остатки своих сил, я расправила плечи и, гордо подняв голову, окинула присутствующих оценивающим взглядом. На некоторых лицах я увидела презрительные ухмылки, часть из них снисходительно на меня взирала, и только на одном лице я заметила жгучую ненависть. Немигающим взглядом вперевшись в это красивое, сейчас искривленное сильными, неуправляемыми эмоциями лицо, я старалась запомнить каждую его черточку и не отводила свой взгляд, пока девушка не попятилась и не скрылась за спинами людей. Но вот, казалось, бесконечный спуск наконец завершился, и едва мои ноги ступили на каменный пол, дорогу нам преградил светловолосый гигант. Его обращенный ко мне взгляд неожиданно светился теплом, а пухлые губы растянулись в широкой улыбке. «Эдна, я провожу леди Талию в часовню», — проговорил мужчина, взмахом руки указав мне на резную дверь, скрывающуюся под лестницей, и первым двинулся к ней. Я и четверо моих стражей послушно направились следом за ним. Комната, в которую мы зашли, была небольшой и скромно украшенной. Здесь было очень тепло и душно от исходящего жара множества зажженных свечей. От незнакомого запаха, тотчас ударившего в нос, глаза заслезились, а в горле противно запершило, и я закашлялась. Сквозь выступившие слезы, рассеянно оглядев присутствующих в часовне, графа Лавастина, уставившегося на меня пытливым взором, тощего, как жертв, мужчину с золотистыми локонами, не спадающими на узкие плечи, рослую даму с хмуро сдвинутыми к переносице бровями и недовольно поджатыми губами, мой взор задержался на будущем муже. Его лицо казалось высеченным из камня, и ни один мускул не дрогнул, когда я вошла. Но его взгляд, горячий, пронизывающий, словно видел меня насквозь, подавлял, заставляя покорно перед ним склониться. Не знаю, откуда во мне взялись силы, но я, упрямо вскинув голову, пристально посмотрела на Алана Гейра. После изучающим взором принялась его разглядывать. Этого мужчина от меня, видимо, не ожидал, его брови от удивления поползли вверх, а губы тронула снисходительная улыбка. «Леди Тали, идите к алтарю», — едва слышно проговорил мой сопровождающий, чуть подтолкнув меня в спину. Он не стал меня дожидаться, первым подошел к Алану Гейру и заговорил на странном с рычащими звуками языке. «Твоя будущая жена едва держится на ногах. Может, ты перенесешь обряд на следующий день? Ей нужен отдых». «Отдохнет после обряда. В моем доме собралось слишком много врагов, и я хочу, чтобы королевский свидетель завтра до наступления рассвета покинул замок», ответил на том же языке мой будущий муж, а я с изумлением осознала, что понимаю, о чем они говорят, в отличие от находящихся в часовне людей. «А граф Лавастин покинет замок сегодня же?» насмешливо бросил светловолосый гигант. Уверенный, что их никто не понимает, он посмотрел прямо в глаза вздрогнувшему графу Лавастину, когда тот услышал свое имя. Ответить Алан Гейр не успел или не захотел. В часовню из неприметной двери вошел старик в сутане. Он, достигнув невысокого каменного алтаря, окинул комнатку растерянным взглядом и с недоумением на меня посмотрел. Я все еще продолжала стоять у входа в часовню и не спешила присоединиться к жениху. «Талия!» Короткий грозный окрик заставил меня вздрогнуть и неосознанно сделать два шага вперед, прежде чем я резко остановила всего в метре от Алана Гейра и, сжав ладони в кулак, с вызовом на него посмотрела. Мужчина ничего не сказал, лишь криво усмехнувшись в одно мгновение сократил разделяющее нас расстояние, положил руку на мое плечо и, тесно ко мне прижавшись, приказал: «Начинайте, отец». «Алан Гейр, согласны ли вы взять в жены Талию Девон?» Торопливо проговорил седовласый старик после очень короткой молитвы и нескольких фраз о добродетели, почитании и послушании. «Да». «Талия Девон, согласны вы стать женой Алану Гейру?» спросил священник у меня. Но пока я собиралась с духом, чтобы ответить «нет», пальцы Алана больно впились в мою шею, а в его взгляде сквозила угроза, и я невольно выдохнула. «Да». Священник, едва заметно покачав головой, быстро завершил обряд и неожиданно для меня спешно покинул часовню. Не то чтобы я горела желанием поцеловать своего теперь уже мужа, однако мне показалось странным такое завершение свадебной церемонии. Но не успела я с облегчением вздохнуть и порадоваться столь короткой необременительной процедуре, как недовольное восклицание графа Лавастина заставило меня невольно вздрогнуть. «Граф Аллан, талия не выдержит! Его Величество не требовало от вас проводить ритуал слияния силы!» «Бойд!» — проигнорировал возмущение Аллан, а следом раздался тихий скрежет и звон железа, вынудив меня резко отпрянуть, освобождаясь из крепкого захвата мужа. «Готово, Аллан!» «Талия, дай свою руку», — приказал мужчина, и, не дожидаясь моей ответной реакции, быстро схватил мою ладонь, повернул ее к себе тыльной стороной и резким взмахом полоснул по ней остро наточенным ножом. От неожиданности я даже не успела издать ни звука, ошеломленно наблюдая за тем, как муж располосовал теперь уже свою ладонь. После чего сомкнул наши окровавленные руки в замок и что-то прошептал на незнакомом мне языке, который в этот раз я не понимала. «Теперь ты Талия Гейр», — с довольной улыбкой проговорил мой муж, внезапно нагнувшись и взяв меня за подбородок, поцеловал. Этот поцелуй был коротким, но удивительно нежным и многообещающим. «Я сообщу его величеству о вашем самоуправстве», — зло процедил сквозь зубы граф Лавастин, возвращая меня на землю. «Вы забываетесь, милорд, меня его величество назначил свидетелем этого обряда», — высокомерно ответил ему золотоволосый. Суровая дама что-то фыркнула себе под нос, окинув меня недоброжелательным взглядом. И только мой муж и великан Бойд оставались совершенно невозмутимы. Первый, достав откуда-то кусок ткани, удивительно бережно бинтовал мою кровоточащую ладонь, второй же прятал нож в каменную шкатулку. И когда оба закончили, продолжая все так же безмолвствовать, мужчины одновременно направились к выходу из часовни. Мою ладонь муж так и не выпустил из своей, и мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Наше появление в зале огласилось громоподобным криком и оглушающим грохотом железа. А слуги по невидимому мне знаку тотчас устремились к столу, разливая по кубкам рубиновый напиток. «Мои люди приветствуют тебя», — равнодушным голосом проговорил Аллан, ведя меня за собой, словно жертву на заклании, и едва слышно добавив, «Мы должны присутствовать на перу, устроенном в нашу честь». Я не ответила, да это от меня и не требовалось. Сейчас я, с трудом держа голову прямо, боролась с подступающей к горлу тошнотой и сосредоточенно смотрела перед собой, сопротивляясь головокружению. «Полчаса, и мы поднимемся в покое», — шепотом произнес муж, неожиданно сбавляя шаг, чтобы я шла с ним вровень. Я снова промолчала. Все мои мысли были заняты лишь одним важным вопросом — как избежать брачной ночи с совершенно чужим мне человеком. Свадебный пир прошел для меня как в тумане. Я смутно помню людей, произносящих в большинстве своем неискренние пожелания. Кажется, граф Лавастин порывался подойти ко мне, но Бойд и еще несколько мужчин крепко держали оборону, и это было самым лучшим для меня событием за весь этот бесконечный день. Наш стол ломился от яств, но от усталости и тошноты я не смогла проглотить ни кусочка. Вино показалось мне противным и чересчур кислым, а воду мне так и не принесли. Но даже неимоверная усталость и начинающаяся головная боль не могли заставить меня покинуть этот фарс, называемый свадебным празднованием, и подняться в покое. Мои мысли, словно пчелы в разворошенном улье, лихорадочно метались в поисках способа отсрочить брачную ночь. «Идем», — голосом нетерпящим возражений произнес мой муж, рывком поднимаясь из-за стола и обрывая мои тягостные думы. «Мы можем?» заговорил я, пытаясь оттянуть неизбежное, но мужчина, властным жестом меня прервав, повторил. «Идем». Под сальные шутки и громкие выкрики мы слишком быстро поднялись на второй этаж и также быстро прошли по мрачному коридору к моим покоям. Все мои попытки высвободить руку из крепкого захвата не увенчались успехом, и я была буквально затянута в темную, освещаемую лишь закатом и затухающими углями в камине комнату. «Давай покончим с этим немедленно», заговорил мужчина с противным скрежетом, запирая дверь на засов. После чего он неторопливо меня обошел и, окинув оценивающим взглядом, добавил. «Ты не в моем вкусе, но я буду с тобой ласков и не обременю визитами». «Хм!» — усмехнулась я. Гнев и оскорбленная гордость мгновенно заглушили головную боль и притупили чувство самосохранения, а желание договориться исчезло, как утренний туман. «Только посмей ко мне притронуться, и ты пожалеешь об этом». «Ты моя жена и должна быть послушна моей воле. Так ведь вас учат церковники?» Со снисходительной улыбкой протянул Аллан, медленно расстегивая пуговицу за пуговицей на белоснежной рубахе. «Я тебя предупредила», — произнесла я, пятясь к кровати, где под шкурой какого-то животного я спрятала трезубую вилку. «Если новоиспеченный муж ждет от меня покорности, то он глубоко ошибается. Без боя я не сдамся». «Кхм», — поперхнулся муж. Стаскивая с себя рубаху, он небрежным взмахом бросил ее на пол и вкрадчивым голосом проговорил. «Приказ короля, драгоценная, ты сама прибыла в мой замок». «Я не...» — не договорила я. Мой блуждающий взгляд по крепкому и сильному телу зацепился за странную татуировку на плече мужа. Безотчетный страх вдруг овладел мной. Дыхание перехватило, сердце, словно испуганная птаха, забилось в груди, а тело покрылось холодной испариной. Судорожно втянув воздух, отрезко простреливший мой затылок невыносимой боли, я потрясенно смотрела на мелькающие перед глазами, словно в ускоренной перемотке, картинки, пока не уплыла в спасительную и долгожданную темноту.